В 1735 году, после двухлетних неурожаев, обеднел везде народ, и повсюду умножились шайки. Составлялись из отставных солдат команды для поимки разбойников, но главный начальник этих команд, подполковник Редькин, задерживал не столько виновных в разбоях, сколько невинных с целью брать у них взятки. Ему дали выговор, тем дело кончилось. А разбойники в следующем 1738 году давали о себе знать на Волге и на Оке. Они грабили плававших торговцев, нападали на помещичьи усадьбы и мучили истязаниями владельцев и их дворовых, не давали спуска казенным таможням и кабакам, убивали целовальников и голов и забирали казенные сборы. Они как будто не сознавали большого греха в своих поступках, жертвовали в церковь материи, награбленные у купцов, покупали колокола и нанимали священников служить панихиды по умерщвленным на разбоях. На низовьях Волги обязанность ловить разбойников, плававших в лодках и грабивших купеческие суда, возложена была на волжское казачье войско, а ограбленные купцы обязаны были платить казакам по 3% со 100 за возвращенные товары. И в других краях империи велась борьба с разбойниками. В 1739 году появились их шайки в уездах Кексгольмском и Оланецком. Указано было преследовать их оружием и пойманных отсылать в Выборг, где казнить смертью. В том же году дозналось правительство, что толпы русского народа убежали в Польшу из провинций Великолуцкой, Псковской и Новгородской, с намерением составить в чужой земле шайку и явиться в российских пределах. Отправлен был в Великие Луки полк не пропускать из-за границы русских беглецов. Но в 1740 году, уже перед кончиною императрицы, в самом Петербурге распространились кражи, грабежи и убийства. В Петропавловской крепости убили часового и похитили несколько сот казенных денег. Сухопутное войско, расставленное на так называемых «вечных квартирах», служило для водворения гражданского порядка и безопасности жителей края. Военные по распоряжению местных начальств тушили пожары, преследовали разбойников и отправляли казенные работы. Но строго воспрещалось употреблять их под каким бы то ни было предлогом на работы частные. Однако пребывание войск на вечных квартирах не обходилось без беспорядков и недоразумений между военными чинами и обывателями городов и сел. Всего чаще они возникали по поводу постойной повинности и временного передвижения войск. Расположенное на вечных квартирах сухопутное войско не состояло в своем надлежащем комплекте. Постоянно в бегах считалось 1000 до 20 и более. Морское дело при Анне Ивановне приостановилось и, так сказать, было забыто. Кораблестроение было покинуто, хотя и назначали отпускать из казны в год на морское дело немалые суммы. Но это все оставалось только на бумаге. О мореплавании мало помышляли государственные мужи России и Миних, занимаясь укреплением Кронштадта, докладывал, что в Кронштадтской гавани лежат кучами ветхие военные суда, которые остается выкинуть и истребить, как ни к чему негодные, но для этого потребуется множество рабочих рук. Достойно замечания, что Миних, приобретший себе историческую славу как полководец, едва ли не более русских людей, признавал важность кораблестроения для величия и безопасности русского государства.